Япшыку зэнэрэшх, пастэм цыфхэр тхэм шигуху зэрэштахэр. Шэшхуныгар зэфэдэр офху ты шигуху, тэз паптэхэр зэрэдгуатэштхэр, шэнэрары, тэмэлтягур офхэм тэцэхэдэ чэсэнэрярэ. Пастэм дунэм шипсэвэштхэр цыфхэм, шэшхуныгар яо зэрэштхэм пайэ, тхэр шэхатэш афэху. Шэшхуныгар зэрэтэм пайэ тхэм дунэри ягушэ эчэ хзэрэгахугар зэкатэсэчэ. Арашто цифм нэчэ стегур, нэчэ мэсегурам тахачэх. Айвел шэшхунгэ яо зэрэштхэм пайэ, каин курманы осэгам нахи нах курманыш эсэх. Тхэм айвел итинхэр зэдэхэм. Айвел шэшхунгэ яо зэрэштхэм пайэ, шыпхагэ яо зэрэштхэмчэ тхэр ашшихат фахох. Айвел дунами хыжэх, ау шэшхунгэ яо зэрэштхэм пайэ, жири кабар кэтфэхэм. Янок шашхунгай узрэштхан пайя тамаштан гази мастягу вашым дихьежа. Тамар вашым зара дихьежаан пайя сывхамар агатыжин асачап. Янок вашым дихьеным пачам тхам гуаш зара уамча тхам гуш атхагахар шахат фахух. Сывхам шашхунгай им амам тхам гуаш ке уштап. Сыдап амад хати тхам табдага хуну файм тхар зараши амчи тхам югог. Сехухарам я ахаш зараритрамчи шашхунгай анфая. Какошт офху цифхам амасяугахам яхатягу. Тхам нуха зэхриягасучим, нуха шашхунгай о зарашитагам пая. Тхам шишини юнагам кодо каганажиным пая кухарасла. Нуха шашхунгай о шитагамча дунайми цифхам ямасяга нафусла. Шашхунгай о зарашитагам пая. Тхам яжим дэч аш шипкагы о зарихитагар и ахаш о хуга. Тхамр Ибрахима и ахаш кастисишт хагагум кону кызяжим. Ибрахима шашхунага и о зарихитагам пая. Тхам ядави здакваштар мис о шитагапатми гуагум тихах. Шашхунага и о зарихитагам пая. Тхам кыритыну кызаряга гуага хагагум хумам фаду шипсавуштаг. А хагагум хумам фаду Ибрахима читанга агахам ачасу. Шипсауштог, Исхаки, Якуби, Четанга Ахам, Ачасах, Тхам Ибрахима, Хазаряга Гухага Ахашвир, Аш Йосеху Ахами, Ачасану Шитог. Арашто, Ибрахима, Четанга Ахам, Ачасах. Судапама, Казяшху, Тхам Рабсаху, Раучу, Мукладжин Сапсахар, Зим, Папсаштог. Сара Саби Хамичу, Ченеб, Жибдачу, Шитога Патми, Шашхунгай, Озараш Тхампая, Саби Хахачину, Тхам Квачакрито, Сыдапама тхау зигушая зитагар зарашипкар сара ашаштаг. Арашташ ангам пагунау хуга патми атазаакум бин хуг тихучагахар вашамит жауахам ябчагаба фадизу бахуштаг. Хуушам устяу умистасуну шит пшахами фадизу бахуштаг. Мецифкар зайчаш ашхунага яус агах. Тхам оф хуг зарига гугаахар агватахаб ау чижичи ахар ахлагухи ашигусучагах. Мэдунэм тэхэмэ хочи тэхэмэ хэсхо тэтэт каваах. Араш тоз охарам я хагаг сыпка ауэр зарит харар каганафа. Хагагу зарит ижгахар аргама. Аг ешлагар агазажну югуа фифаштах. Ау хагаг нахаш гуарам шахобсыштах. Ар вашам шиа хагагурары. Арас ешхам яд хач азежи хача. Тхар а тяуч тахажраб садапама ахама зыкаада фигапсах. Там Ибрахима Исупкага зяуынафым, Ибрахима шашхунага яо зарыштаган пайы, Исхак курманыпху кахаг. Исхак тихучину цифхар ары, ойбын шипкахача зажаштхар ауаза. Там Ибрахима кагугага патми, Ибрахима ауазаакур курманысыну хазыры шитаг. Сыдапама там Исхак тахам кафига таджичижин зарыштачиштым Ибрахима шигуштаг. Исхаки тахам кафа таджичижу Ибрахима зарыгу таджигар. Помни хун. Исхак, шашхунгай узрештхан пайя, там какошт вахтам Якубара Исавра, анаш кзараши фэштр аривах. Якуби, шашхунгай узрештхан пайя, тлян захум Юсифа кухам ашишоу, хати тхам анаш кзараши фэштр аривах, ебаши затригачазы тхам шитх фисо. Юсифи, шашхунгай узрештхан пайя, итлау кзасым, изайцифар мисырым, Казаричи жиштхам его косог, яхада кубшхахари жатхажин фаямче унаша косог. Пиагамбар Муса, ята яныхам шашхунага яо зарештхам пайя, مستقزخم مزشم آغا بسل صداقم سابير زرداخر اسلاغو پاچ حفرونم يوناشوی ششنشتاخب موسیش لسخونغای او زرشتغم پای ین زخم پاچ حفرون یبخورا فچه قیجنخو دشتغب بسکوتشانم چه زوقت چاکوچه زیغت خاجن ناحی تحامی صفخم قین عدیششنو ناح قشتاغ مصرم ایملک پستومی آناحی خریتوس پای یجر آغا پوتن نح باينغو اتتاشتو صداق اما احشو قتلسشتم يبتشتو شاس خنغي او زرشتغم پايا پاچو حامي قبجنغا شمشنو مصرمي چجو صفخم امسلاغو لتحر اسلاغو زرشتغم فدو توبتنغا اقويسو موسى شاس خنغي او زرشتغم پايا ازرائل صفم بس خام فاچ مفاشخور اپددو عريغا سبا يابچو خميسن اتراو تخنو وناشا فسو زغا قدر مدائجهم ياشي پرشفخر اما غا قدنخم پايا ازرائيل صفخم شاسخونغي ياو زرشي تغم پايا چوك غوشم رقو خرم فدو خبسيجم زپرچوخ او مصر صفخري زپرچنخو زفيجخم زجاري اتحالاغخ ازرائيل صفخم شاسخونغي ياو زرشي تغم پايا ياريخون قادر ما في بلم قزاكو حوشم قادم دبق قزاكواغ مزتفاقه تاكو راف شاش خنغه یه ازارش تغم پایه شاش خنغه زیم اخم عدقو دغب سداب اومه پی پستاک وخر یه گواب هو ریغب لغاقه نمچه غوه گوچی قازم دیشجاقه جریستت اونا گیدئون وراک سامسون ایف داوت ساموئل عدرا پیغمبرخم یا قبر قس اونو یه غوست فیفرب اخم شاش خنغه یه ازارش تغم پایه نمچه پخش حقوخم اتگواخ زفاغری اغبسو تحام قصر يغا قغاغ وفخري يا أخوخ أستان خم عرشخر أغا بتاخ مشغش خوخري أغا قساخ ساش خوخمي قا أبتشيخ قاعدش يام أوشي تغبتمي قاعدش يا أخوخ زاومش ساچنغ يا أخوخ خمخم يادزخري رافجيخ بزدفغخم ياد أغاخر قا خوجيخو أغاتجيخ تحام قصر يغا تجيشخش شئنغ نحشور أغاتنم پايا نامجخم تحر اغبطنو زرامدارم پای یا بیخم اتبشجاخب عرش تزخم یا بیخم اخم اقین ارغشه چیز اوجاخ صفخر اخم اشیشخم یا خون خز قامشچه یاو خز قین ارغشه چخ یتان اخشتاق اترازحی حبسم چزاخ صف زاولخمی مزخش یاو خز اوجاخ زاولی پخان فدو زپخاخ زاولی سشخوچ اوجاخ شاشخونغا زی اتصفخم مجلس شرب چنشور اشخخو قاقو حشتاق شیچاغ یا اوشتاق گزجاغم خطشتاق صرفخم اخم زیا قراخشتاق اخم یاش اغم دونیم یفشاشو شتاق شف نچ خمر واشح خمر قاقو حشتاق غجاغ خمر واشح تواج خمر اشبسوشتاق اوش اشخونغا یا اوزرشتان پای تحر شحاتو اخم زیچ افخوامی تحمی جیت صرفخر قزر یغا گوغا قوفخر اغو تاخب صداب اما تحم اگو خسغر تلچ انا حشب اخر تیم غصخم یجم دلچ از سبقاغ زی شیچ اغا زی مصف یقوغا خو زرم خوشتخر اره